Этот приезд на родину совсем не походил на предыдущий. В тот раз нас встречали представители австралийского министерства иностранных дел. Разумеется, мы не проходили никакого таможенного досмотра, а у входа в аэропорт нас уже ждали автомобили. Сейчас все было по-другому. Вместе с другими пассажирами нам пришлось долго стоять в очереди к стойке паспортного контроля, что потребовало от меня ловкости шонглера. Прижимая к груди Шахиру, я толкала перед собой коляску с уставшим и сонным Адином и два наших чемодана. Покончив с формальностями, я поймала такси, и мы поехали в бабушкину квартиру. Всю дорогу я плакала, чем, кажется, очень смущала таксиста, слишком вежливого, чтобы задавать вопросы. В квартире мы только оставили вещи и помчались в больницу. Я не сразу узнала бабушку, а когда узнала, то испугалась. Она лежала на казенной кровати, такая маленькая и хрупкая, лицо покрытое синяками, сильно распухло, и одна рука была в гипсе. Я немного посидела рядом, осторожно сжимая ее пальцы. Один в это время ползал по полу, а Шахира хныкала у меня на руках. Больше всего мне хотелось разбудить бабушку, уткнуться головой ей в колени и поведать ей все свои беды, как я делала в детстве. И чтобы она, как тогда, погладила меня по волосам и утешила, и я бы вновь почувствовала себя в полной безопасности. Конечно, я понимала, что это не только эгоистичное, но и невыполнимое желание. Бабушка все еще была без сознания, но даже когда она придет в себя, у нее вряд ли хватит сил на то, чтобы выслушать мои жалобы. Мы побыли в палате совсем недолго, а потом дети раскапризничались, и нам пришлось уйти. Пройдя длинным больничным коридором, мы вышли в серый мельбурнский день. Когда мы опять оказались в крошечной бабушкиной квартирке, воспоминания обо всем, через что мне пришлось пройти за последний месяц, вдруг навалились на меня. Я начала плакать и никак не могла остановиться. Я до сих пор не помню, как мы прожили следующие 3 дня. Кажется, мы с Адином питались только молоком и тостами, и мне все-таки удавалось как-то кормить Шахиру, но все остальное время я лежала и плакала. Я была так эмоционально истощена, а наше будущее настолько неопределенно, что я инстинктивно поняла, что лучше сначала выплакать все слезы, а только потом посмотреть в глаза реальности. Я смогла сделать это только через несколько дней, когда, наконец, пришла в себя и поняла, что настало время решать, как же нам жить дальше. От меня зависело будущее Адина и Шахиры, и только его я должна была принимать в расчет. Первым делом я позвонила своему старому другу, Питеру Уоллесу, и рассказала ему обо всем, что случилось со мной за последнее время. Питер посоветовал мне обратиться за консультацией к профессионалам и дал адреса нескольких юридических фирм, а сам тем временем загрузил бабушкин холодильник едой. Я сама была еще не в состоянии сходить в супермаркет. Всю немногую оставшуюся у меня энергию отнимала забота о детях. К тому времени я весила уже меньше 50 килограммов и сильно ослабла физически, да и соображала с трудом, потому что регулярные приступы отчаяния и страхов в конец измотали меня. Тогда я твердо знала, что сама уже никогда не буду счастлива, и большее, на что я могу надеяться, это счастливая и нормальная жизнь для моих детей. Первая же встреча с юристами из фирмы Стедман, Кэмерон, Мерс и Холл, располагавшейся в сером солидном здании в деловом центре города, вселила в меня уверенность, которую я не чувствовала уже очень давно. Мне сразу понравилась Лилиан Уэбб, юрист, которая консультировала меня, миниатюрная привлекательная брюнетка с низким грудным смехом и острым, как бритва, умом. Она очень внимательно меня слушала, прищурившись, записывала что-то в блокнот и задавала острые, четко сформулированные вопросы, требующие точных ответов. Не менее важным было и то, что она, войдя в мое положение, нисколько не возражала против присутствия в ее кабинете Адина и Шахиры. В конце встречи Лилиан в общих чертах рассказала, к чему мне надо готовиться, если я решусь привести в действие колесо правосудия, и описала примерный ход процесса, а потом объявила, что, по ее мнению, у меня есть неплохой шанс добиться не только права опеки над детьми, но и права не возвращаться в Трингану и навсегда остаться с ними в Австралии, если, конечно, я хочу именно этого. Мне предстояло принять важное и очень непростое решение, поэтому я решила вернуться в бабушкину квартиру и ночью последний раз обдумать все «за» и «против». Я была далеко не уверена, что роль одинокой матери мне по силам. Мне еще никогда не приходилось вести хозяйство самостоятельно, без помощи прислуги и свекрови. Зато я точно знала, что не хочу, чтобы мои дети росли в атмосфере жестокости и насилия. Не хочу, чтобы когда-нибудь Бахрин выполнил свою угрозу и забрал их у меня. Не хочу, чтобы моя дочь, когда вырастет, считалась существом второго сорта только потому, что она женщина. Я хочу всегда быть рядом с ними. Хочу видеть, как они растут, и отдавать им всю свою любовь. Я хочу, чтобы они стали независимыми, уверенными в себе и толерантными людьми. И еще я точно знала, что не выживу, если вернусь в Малайзию. А когда умру, уже ничем не смогу помочь Аддину и Шахире. Утром я позвонила Лилиан Уэбб и сказала, что готова бороться в суде за своих детей. Мы приехали домой, чтобы остаться здесь навсегда. 20 ноября я позвонила Бахрину, чтобы уговорить его приехать в Мельбурн и попробовать уладить все мирным путем. Но Мак сказала мне, что он уехал из Трингану и сейчас живет с Элми. Потом она поинтересовалась, удалось ли мне забыть обо всех своих неприятностях и хорошо ли я провожу время в Австралии. Теперь я знала, что мне нужно делать. 27 ноября 1985 года я в ответ на свое заявление получила судебное постановление о временной исключительной опеке над детьми и о праве остаться с ними в Австралии. Благодарить за это нужно было Бахрина, который в свое время настоял, чтобы Аддин и Шах получили австралийское гражданство. Ноэль Экман, адвокат, который представлял мое дело в суде, шутливо называл меня принцессой, а я вздрагивала каждый раз, когда слышала это слово, потому что слишком хорошо знала, какая неприглядная реальность скрывается за этим титулом. Лилиан и Ноэль были прекрасной сработанной командой. Они поддерживали и ободряли меня каждый раз, когда в суде возникали напряженные моменты. Именно Ноэль с его спокойным взглядом и чувством юмора помог мне сохранить уверенность и решимость в тот день. Должна признаться, в глубине души у меня еще оставалась призрачная надежда на то, что мы с Бахрином каким-то чудом сможем помириться, простить друг другу все ошибки и вместе с детьми жить нормальной жизнью в Австралии. Хотя умом я, конечно, понимала, что просто обманываю себя и цепляюсь за последнюю призрачную соломинку. 4 декабря 1985 года я послала свекрови телеграмму, в которой сообщила ей, что не вернусь в Малайзию, как планировала, и что со мной и детьми все в порядке. Я не стала посвящать ее в подробности принятого мною решения, поэтому телеграмма получилась совсем коротенькой. Я не сомневалась. Как только Бахрин узнает, что я не приеду в назначенный день, он, несмотря на ясно выраженное в аэропорту пожелание как можно дольше меня не видеть, придет в ярость и примчится за нами в Австралию. Он не простит мне того, что я поймала его на слове, а значит, нам с детьми лучше на какое-то время спрятаться. Из бабушкиной квартиры мы на пару недель переехали к моей старой подруге, а я тем временем начала поиски собственного жилья. Самой главной моей задачей было сделать так, чтобы дети чувствовали себя в безопасности. Один практически никогда в жизни не знал покоя и стабильности, и я дала себе клятву, что ему больше никогда в жизни не придется видеть, как бьют его мать. Иногда я пыталась представить себе, как чудесно мы с детьми будем жить лет через 10, как я стану настоящей австралийской матерью, буду ездить на большой машине и принимать участие во всем, что делают мои дети. И эта мечта, хоть и наивная, давала мне силы в такие минуты, когда бывало особенно трудно. В то время у меня не было никакого желания еще раз выйти замуж или как-то выделяться из толпы. Я просто хотела влиться в сообщество обычных людей и дать моим детям возможность сделать то же самое. Возвращение к нормальной жизни далось мне нелегко. Я очень долго не могла привыкнуть даже к тому, что теперь мне можно в любой момент выйти из дома, и для этого не надо спрашивать разрешения у Бахрина. С одеждой вначале тоже были некоторые проблемы. Из Малайзии я привезла с собой только несколько костюмов в мусульманском стиле, поэтому в конце концов мне пришлось отправиться за покупками. Я выбрала скромную и довольно длинную юбку, рубашку с короткими рукавами и мешковатые джинсы. Но когда первый раз вышла в этой одежде из дому, то почувствовала себя будто голая. Мне казалось, все прохожие в ужасе оглядываются на меня. Только через несколько дней я заново привыкла к западной манере одеваться и уже не боялась открывать ноги. Один, в отличие от меня, легко привыкал к новому образу жизни. Он совсем не скучал по отцу, наверное, потому что за свои 2 года и 8 месяцев очень мало общался с ним в Трингану. Я видела, как с каждым днем мой мальчик становится увереннее, как все реже появляется на его лице испуганное выражение, которое я так часто замечала в Малайзии. Через пару недель он уже перестал вздрагивать от резких звуков, на его щечках появился румянец, и он преисполнился энергией и энтузиазмом, как и положено такому малышу. Один вовсю наслаждался и невиданной прежде физической свободой. Он носился по просторным лужайкам в парке, возился в грязи, лепил пирожки из песка, словом, делал все, что раньше запрещалось королевским этикетом. Видя, как он бежит ко мне через детскую площадку, зажимая в кулачке какое-то найденное на земле сокровище, а потом гордо демонстрирует его мне и сестренке, я чувствовала себя почти счастливой. После довольно долгих поисков я нашла для нас небольшую квартиру в Южном Оакли, в доме с небольшим садиком, чтобы детям было где играть. Часть мебели я получила в подарок от друзей и знакомых, а кое-что купила на распродажах. Единственным украшением нашего жилища стали два ярких коврика и дешевые стампы на стенах. Кроме того, мне пришлось купить довольно много вещей, без которых мы не могли обойтись. Теплую одежду для детей, одеяло, полотенце, постельное белье и стиральную машину. За все это я платила деньгами, которые по решению суда мне разрешили снять со счета мужа в банке. Бахрин настоял на том, чтобы после продажи дома в Карлтоне мы оставили эти деньги в Австралии для ухода от налогов и на случай, если мы надумаем вернуться в Мельбурн. Я скрупулезно записывала, куда ушел каждый пенни, потраченный на детей или на меня. Наверное, я экономила даже слишком. Так, не решившись купить настоящий мебельный гарнитур для гостиной, я ограничилась дешевым диваном-кроватью с наполнителем из поролона, который имел опасную привычку складываться, как перезрелый банан, когда на него садился кто-нибудь тяжелее двухлетнего ребенка. 16 декабря я собралась с духом и еще раз позвонила Бахрину. Но Макс сказала, что он не вернулся, и ей неизвестно, когда он будет дома. Я оставила свекрови свой новый номер телефона, попросила передать мужу, чтобы он мне позвонил, и побыстрее закруглила разговор. В тот же день к вечеру Бахрин позвонил Лилиан и потребовал объяснить, что случилось с его австралийским счетом. Судя по всему, он решил ликвидировать его, позвонил в банк, и там ему сообщили имя и телефон моего поверенного. Муж не задал ни одного вопроса ни обо мне, ни о детях, только о деньгах. А ночью он позвонил мне. Едва я успела снять трубку и сказать «Алло», как на меня обрушился поток угроз и оскорблений. Первым делом Бахрин потребовал, чтобы я немедленно возвращалась в Малайзию, так как я слишком глупа и не приспособлена, чтобы жить одной с двумя маленькими детьми. Когда я сказала, что не собираюсь больше подчиняться его требованиям, он сменил тактику и стал уверять, что любит меня и очень скучает. На это я ответила, что готова обсудить с ним возможность примирения, но только при условии, что он приедет для переговоров в Австралию, разведется с Элми, и мы с ним навсегда переедем в Мельбурн. Выслушав мои требования, Бахрин ненадолго замолчал, а потом вдруг взорвался и начал кричать, что если я немедленно не вернусь, он убьет мою бабушку и убьет меня, но сначала накажет за непослушание. Я повесила трубку и только тогда обнаружила, что вся дрожу, а к горлу подступила тошнота. Даже находясь на расстоянии в тысячи миль, Бахрин не утратил способность внушать мне ужас. Всю ночь после этого я не спала и мучилась, сомневаясь в своих силах и в правильности выбранного пути. Уже под утро проснулась Шахира, которую нужно было кормить. Я взяла ее к себе в кровать, и она прижалась ко мне всем своим крошечным тельцем. Через несколько минут ко мне в спальню прибежал один, забрался к нам под одеяло и тут же уснул. А я, лежа без сна, наблюдала, как лунный свет играет на лицах сына и дочери, и прислушивалась к их ровному, спокойному дыханию. В голову лезли страшные мысли о том, что предпримет Бахрин, и про себя я молилась, чтобы предстоящие трудные времена не сломили ни меня, ни детей. На следующее утро я поспешила предупредить о возможных неприятностях бабушку. Она попеременно то возмущалась, то ахала, когда я рассказывала ей о своей семейной жизни и об угрозах Бахрина. Мы решили, что пока все не успокоится, ей лучше пожить у друзей. Здоровье бабушки постепенно восстанавливалось. Левая часть тела уже начинала двигаться, хоть речь и оставалась еще немного затрудненной. Вместе со здоровьем к бабушке возвращалось и чувство юмора. Она так обрадовалась, услышав, что мы с детьми вернулись в Австралию навсегда, что после этого начала поправляться с удвоенной скоростью. В нашей новой квартире мы с детьми отметили свое первое настоящее Рождество. С каким наслаждением я слушала по радио рождественские песни и покупала подарки для Аддины и Шахиры. В Малайзии дни Рождества всегда были для меня самыми тяжелыми. Я особенно скучала по дому, а Бахрин запрещал мне любой намек на праздник, даже обмен подарками. За все эти годы в Тренгану я только однажды доставала из коробки свою драгоценную елку. Бахрин как-то одолжил ее на праздник своим служащим филиппинцам. Но Рождество 85-го года было совсем другим. Мы с Аддином выбрали настоящую сосну, хоть и немного кривоватую, сами установили ее в гостиной и украсили игрушками, доставшимися от бабушки и купленными в ближайшем супермаркете. За 600 фунтов я купила старенький автомобиль, и, разъезжая в нем, мы громко распевали «Олень Рудольф Красный Нос». Один нетерпеливо ждал подарков от Санта-Клауса и повесил на камин носочки для себя и для Шахиры. Но я, конечно же, понимала, что все это только затишье перед бурей. В глубине души я не сомневалась, что Бахрин никогда не позволит нам жить спокойно и непременно захочет отомстить.